Через 3 месяца автомобиль отнял ее у меня окончательно. И тут мое горе вдруг стало законным и не стыдным, трагическим, не пошлым. На похоронах мне все говорили: она вас так любила. Вы были всем для нее, всем. А я кивал и говорил: да, я знаю, это было счастье. И я похоронил это. Похоронил как мог глубже, в сне и самообмане. Думал, что, может быть, мне приснились эти последние месяцы, что, может быть, она любила меня до конца. Я думал, невозможно, чтобы такое настоящее и большое исчезло навсегда. Я пытался врать себе. Но теперь вы знаете правду и должны помнить ее для меня. Самому мне иногда трудно ее помнить. Она такая, что помнить трудно. Но я хочу, чтобы вы не позволяли мне забыть. Берите меня за руку, как сейчас. Держите ледяной рукой, и я буду знать, что это была правда. И не засплю ее в следующий раз. 4 часа ночи. Лиза. Мы с братом должны были встретиться в закусочной Уимпи 8 часов. Мы часто ездили в город вдвоем, но в тот день у него было какое-то дело, и он рано ушел из дому. В город меня отвез отец. Мне было 13, и ему не нравилось, что вечером я одна поеду на автобусе в город, хотя у Уимпи было место спокойное. Что может случиться плохого под носом у королевского стражника? Мистер Уимпи, талисман сети предприятий быстрого питания Уимпи, представлял собой видоизмененного бифитера. Так называются стражники при Тауэре. Я сидела, пила апельсиновую шипучку и в сотый раз разглядывала билеты. Мы собирались на Крафтверк. Для меня это было чем-то вроде научной фантастики. Немецкая поп-группа, сильно повлиявшая на развитие электронной музыки. Я не то что волновалась. Мне было почти дурно. Не верилось, что мы увидим их живьем или в каком-то электронном виде, или еще как. Крафтверк занимали отдельное место у меня в голове, были окружены какой-то особой атмосферой. То, что Крафтверк где-то там существует, и еще страннее, что другие люди у нас в городе знают о них и слушают их, это мне казалось удивительным, даже пугало. Я смотрела в окно и пыталась угадать, кто из прохожих идет на концерт, но угадать не могла. Люди шли с покупками, с зонтами, в шерстяных пальто, курчавые шатены с велосипедными прищепками на брюках, люди с хозяйственными сумками. Эти меры были несопоставимы. Голова у меня кружилась от невероятности предстоящего или от предвкушения. Увидеть публику хотелось не меньше, чем самих Крафтверк. Это была медленная пытка. Наблюдать, как сдвигаются стрелки часов, а брат все не появляется. Денег у меня было только еще на 1 стакан ситро. Даже на телефон-автомат не хватало. Сочетание вкуса апельсиновой воды и картонного стакана так запало в память, что до сих пор рождает чувство отчаяния, паники, разочарования. Каждые 5 минут я решала, что пойду сама, но тут же мне представлялось, как брат подбегает к зеркальному стеклу, ищет меня, и я не могла уйти. Странно. Он ведь так и не подбежал к окну, а картина эта засела у меня в голове, как будто это было. Я вижу его испуганное, виноватое лицо. В конце концов, приехал отец и забрал меня. Брата задержали в полиции. Недалеко от места, где он работал, исчезла девочка, Кейт Мини, и, видимо, на брата пало главное подозрение, хотя обвинения ему не предъявляли. Никому не предъявили. Тело не было найдено. В последующей неделе полиция расспрашивала меня о брате, о наших отношениях. Что это значит? Мы родственники. Дальше что? Задавали ужасные вопросы. Говорили, как мне повезло, что брат уделяет мне столько внимания. Но на самом деле они так не думали.